«Хорошо ревновать в добром всегда», говорит нам Дух Святой через апостола Павла в послании Галатам, 4 главе, 18 стихе. Сегодня, по милости Божьей и для Его славы, обратим наше внимание на выше прочитанный стих. О ревности в этом мире и последствиях много сказано в газетах, журналах, по радио и телевидению. Так как много говорится о ней и притом все плохое, то создается мнение, что всякая ревность является отрицательной чертой человеческого бытия. Но это не всегда так. И поэтому обратимся к Слову Божию и выясним, что же оно учит нас о ревности. Суть слова «ревность». В словаре русского языка Ожегова сказано о ревности как о мучительном сомнении в чьей-либо верности и любви, а также сказано о ревности как о усердии или рвении. Когда мы обратимся к Новому Завету, то греческое слово «зоило», переведенное на русский язык словом «ревность», употребляется в смысле страстного желания, проявления большого интереса к чему-то или кому-то. К примеру, возьмите библейское слово «зелот», как производное от слова «зейло». Иосиф Флавий, еврейский историк, говорит о зелотах как о четвертой секте еврейской философии. Они ревностно защищали свои убеждения и традиции, энергично выступали против владычества Рима. Кстати, мы можем вспомнить Симона Зелота, Луки 6:15, Деяния апостолов 1:13, который до обращения был ревностным националистом, страстно выступал против римских поработителей. Итак, ревность – это чувство сильного, страстного желания, проявление большого интереса. Мирская ревность – недобрая ревность. Священное Писание много говорит нам о чертах плохой ревности. Ревности, если так можно выразиться, по миру. И к чему такова ревность приводит? Например, о неправильной семейной жизни и результатах всего этого в притчах 6:34 сказано. Потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения. Ревность в данном случае есть мучительное сомнение в верности и любви одного из членов данной семьи. О другом случае ревности говорится в Псалме 36:1. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». Ревность, переходящая в зависть, увлекала не только беззаконников, но иногда и мужи веры были колебаемы этим явлением. Так псалмопевец Асав в Псалме 72:1-3 говорит: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». В конце концов, Господь сохранил псалмопевца Асафа от полного падения. Но факт ревности к процветающим и все имеющим злодеям был в прошлом, есть в настоящем и будет в этом мире и в будущем. Следует заметить, что Священное Писание не только побуждает не ревновать злодеям, но и не иметь общения с ними, как и написано. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними» притчи 24:1, ибо таковое положение опасное. Слово Божье не только говорит нам о ревности, существующей в мире сем, среди злых людей, но и указывает на случай неправильной, опасной ревности в религиозных кругах. Например, в послании Галатам о смущающих верующих и желающих превратить благовествование Христово апостол говорит так: «Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них» Галатам 4:17. были лжеучителя, ревностно служащие, но не по благодати Божьей, и желающие привлечь к себе многих уверовавших. Они проповедовали ревностно, но по личным мотивам. В свое время апостол Павел тоже был ревнителем отеческих преданий, как он и говорит нам об этом, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Галатам 1 глава 14 стих. Такова ревность нечистая, Галатам 4:17. И апостол, прекрасно сознавая последствия таковой ревности, предупреждает верующих церкви. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Галатам 1 глава 9 стих. Итак, мы видим, что нечистая ревность существует в семейной жизни, в ревности к злодеям и процветающим материально, нечистая ревность в религиозных кругах, когда ревнители отеческих преданий и всевозможных человеками выдуманных сказаний заменяют истинное благовествование чем-то своим другим. Но существует еще одна разновидность нечистой ревности, то есть ревность не по рассуждению. О ней апостол Павел в послании к римлянам, 10 главе, с 1 по 4 стих, говорит так. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую вам, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона — Христос к праведности всякого верующего. Человека нельзя порицать за то, что он никогда не мог узнать, но его можно обвинить пренебрежением узнать то, что всегда было доступно для него. Человек несет ответственность за незнание того, что он мог узнать. Таково явление и с Израилем. Они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению или не по знанию, хотя возможность познания Бога была и у них, как говорит нам апостол Павел. Разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до пределов слова их. Римлянам 10 глава 18 стих. Итак, нет оснований утверждать, что у Израиля не было возможности слышать Слово Божье и разуметь его. Но они заменили праведность Божию, ревнуя по Боге, своею праведностью. Праведность по закону, а не по вере. А ведь ревность по рассуждению ясно говорит нам, читаем место из Священного Писания, конец закона — Христос, к праведности всякого верующего. Римлянам 10 глава, 4 стих. Вспомните, что гонения на христиан также происходили по причине ревности, не по рассуждению. Вспомните инквизицию. Вспомните мучеников веры, как, например, Иоанна Гуса, преследователи которого имели ревность, но не по рассуждению. Таковой недоброй ревностью, не по рассуждению, однажды возревновали ученики Господа Иисуса Христа, как мы читаем об этом в Священном Писании. Так, когда жители самарянского селения не приняли Господа Иисуса Христа, то его ученики, то есть и Иаков, и Иоанн, сказали следующее. «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал». Евангелие от Луки, 9 глава, с 53 стиха по 54 стих. На что Господь Иисус Христос ответил им так: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Евангелие от Луки, 9 глава, с 55 по 56 стих. Итак, было дано несколько примеров так называемой недоброй ревности. Но есть ли добрая ревность? И что это значит? Каковы результаты этой доброй ревности? И обо всем этом мы будем говорить с вами в нашей следующей беседе.